Апостол Павел говорит: благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Вот это место сегодня впервые для такого широкого братского общения. Это место распространения благоухания, познания о Господе. И мы приступим к изложению этой темы «Наблюдайте священство ваше». Собрание братьев данное, его можно назвать собранием священников Господних. И это очень важно. Священники Господни. Читаем место Священного Писания, которое записано в книге Откровения, в главе 1, написано так. Вторая половина 5 стиха и 6. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и сделаешь нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Братья, вот это место Писания говорит о том, что Он – Бог, Христос – Спаситель мира, Искупитель наш, возродивший нас, Он сделал нас царями и священниками Богу нашему. Он среди всех священников нас является первосвященником, а мы царственное священство, и Он сделал нас таковыми. И потому, дорогие друзья, нужно с достоинством нести это славное имя, это предназначение наше в этом мире. Из Священного Писания мы знаем, что когда народ израильский вошел в обетованную землю, были отделены по всей территории и за Иорданом города для жительства левитов. Во всяком колене были левиты. Они расселены были с такой целью, чтобы исполнять служение, наблюдать священство. И к ним обращались по различным поводам, различным вопросам для устроения народа израильского. Я прочитаю теперь из книги пророка Малахии значение священников того времени, левитов всех. Но считаю правильным все, что относится к ним, переносить к нам. То есть, какие они, какое служение исполняли и какие они должны быть, то мы должны быть такими же, потому что мы – священство. И как апостол Петр говорит, священство святое. Читая книгу пророка Малахии, в главе 2 написано так, с 4 стиха. «И вы узнаете, что я дал ему эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саов. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Братья, из этого места Писания возьмем для себя то, что царственное священство, совершающее свое служение, должно иметь прежде всего страх Божий и благоговеть пред Богом. Благоговение – это чувство внутреннее страха и почтения к Богу. И вот каждый священник должен был это иметь. Закон истины был в устах его, не в сердце, не в разуме, а в устах. То есть он был глашатаем, провозвестником истины Божьей. К нему обращали, к священнику задавали вопросы, и он обязан был отвечать, и причем отвечать правильно, не искажая, как должно пред Богом. И чтобы он мог сказать авторитетно: «Так говорит Господь, так написано». И за словами священника должен стоять авторитет Слова Бога, авторитет самого Бога. Именем Господним провозглашать, именем Господним говорить и утверждать. И закон истины, мы прочитали, был в устах его. Неправды не обреталось на языке его, то есть не находилось. Братья, мы понимаем все с вами, что всякая неправда есть грех. И потому не имеем права никакого на то, чтобы не то, что говорить неправду от себя, но повторять чью-либо неправду, что, к сожалению, у нас порой бывает. Передаем сведения неправильные, искаженные, непроверенные, и это бывает очень опасно, а потом приходится и каяться в том, что что-то такое сказал. Неправды не находилось на языке, только правда. Есть один такой замечательный пример, вот это Михей, сын Имлая. И вот когда Господь открыл ему, что Ахав должен пасть в Рамофе Галаадском, и его призывают по просьбе благочестивого царя Иосафата, его призывают, и Ахав говорит ему: «Заклинаю тебя, чтобы ты ничего не говорил, кроме истины во имя Господне». Ну и тогда он открыл уста свои и сказал истину во имя Господня, и рассказал, где он это слышал, от кого воспринял, что он видел и что должно будет случиться. Братья, истина, да еще во имя Господня. Истина – это не полуправда. Истина – это не только правда. Истина – это абсолютная правда. И вот закон истины должен быть в устах, и проповедовать истину, как должно. Неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Братья, Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте вам царствие». Проповедовать. Мы призваны к этому, нести благую весть. Но мы призваны устроить дом духовный, священство святое. Мы призваны к тому, чтобы среди нас, в собраниях наших, возвещалось, прославлялось имя Господа. И вот здесь мы прочитали, что многих отвратил от греха. Свет, Христос сказал, вы свет мира. Христос сказал: «Вы соль земли», и соль, она предохраняет от разложения. И там, где мы живем, в семьях наших, в среде, где мы находимся, на работах и прочее, в церкви, мы должны быть везде светом и солью. И если нас спрашивают: «Брат, скажи, вот как написано, что в Слове Божьем написано?» И задают вопросы: «А вот так поступать грех? А вот это можно? А это нельзя?» Наверное, вы свидетели тому, наверное, и к вам обращаются, особенно люди, которые только начинают делать первые шаги, у них нет еще опыта духовного, и они обращаются с вопросом и задают: «А это как то или другое?» И священник должен ответить правильно. Священник должен знать истину. Священник должен знать содержание Библии, книг Ветхого и Нового Завета, и безошибочно сказать: «Так говорит Господь», или вот в таком-то месте, или сказать на память, или открыть и прочитать, написано вот так. И это очень важно, братья, чтобы мы говорили истину во имя Господне и чтобы способны были от греха отвращать. Не только людей этого мира, но приходится беседовать, говорить. Иногда это бывает очень трудно, иногда боятся открыть уста, чтобы обличить кого-то, но написано: «Возлюбленный, если впадет в какое согрешение, вы духовные, а священники духовные должны быть. Вы духовные, исправляйте таково в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы самим не быть искушенными». То есть надо сохранять духовность свою, благоговение пред Богом, страх и обнаруживать то, что ты знаешь, что тебе Господь открыл, истину, которую ты знаешь, чтобы ты способен был ее передать другим или кому-то сказать: «Дорогой мой, дорогая сестра или брат, ты знаешь, поступаешь неправильно, это очень опасно, тебе надо покаяться», ну и так далее. Вы знаете, как это нужно делать. Вы духовно исправляете такового, наблюдая за собой, чтобы самим не быть искушенным. Многих отвратил от греха. И в уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Уста священника должны хранить ведение, то есть знание, потому что закона ищут от уст его. Братья, это очень ответственное место мы занимаем и среди этого мира, и в церкви, и в семье, об этом тоже будет говориться, о домашнем священстве, глава семьи должен быть священником в доме своем. И уста священника должны хранить ведение. Откуда это ведение, откуда это знание? Братья, хорошо, когда мы хотя бы раз в год прочитываем полностью Библию. Если два и больше, это еще лучше. Но обязательно, и мы должны об этом всем говорить, чтобы наш разум наполнялся истиной, чтобы мы способны были, запоминая и в нужное время, это говорить. Когда мы изучаем Священное Писание, систематически читаем его, оно откладывается у нас где-то там в разуме, и в нужное время мы получаем тексты Священного Писания, они звучат порой нам как откровение, и мы способны передавать эту истину. Уста. Через уста исходит то, что мы получили от Господа. Это очень важная часть служения священников. Должны хранить ведение, закона ищут от уст его. Вы, наверное, накратные свидетели тому, что иногда люди обращаются к нам, что-то не понимая, и говорят: «Слушай, скажи, что там у вас в Библии написано?» И мы должны ответить, что там написано. Я приведу один пример. Я его слышал, это из жизни братьев-узников 70-х годов. Вы, вероятно, знаете, что воры делятся на две категории. Воры-карманники, домушники, и воры, которые, могут грабить банки, магазины, кассы и прочее. Это они между собой, это две группы воров, они между собой не мирятся и спорят иногда. И вот такой спор был в зоне между теми и другими. А один брат говорит: «Да какая между вами разница? И вы воры, написано, воры Царствия Божьего не наследуют». Вот и все, там нет разграничений. Воры Царствия Божьего не наследуют. Сказал. А дальше события были такие. Вечером его зовут на круг. Собрались эти представители этих воров. И говорят: «Ты вот так сегодня говорил?» «Говорил». «А почему ты так говорил?» Он говорит, в Евангелии так написано. В Евангелии говоришь? Ну, иди. Через некоторое время опять его зовут на этот круг. Ты помнишь, ты сказал, что в Евангелии написано? Да, помню. И они дают, они за это время нашли Евангелие. И дают ему Евангелие. Прочитай. Как хорошо, что он знал, что это в 6 главе 1 послания к Коринфянам написано. И он открывает им и читает. Все, что там, всякая мерзость, он все это прочитал, прочитал им все. И воры Царствия Божие не наследуют. У него нашлось еще возможность говорить, какими были некоторые из вас, и как бы благовестие такое короткое было. Но хочу сказать, как хорошо, когда знаем содержание Священного Писания. И написано, и он это прочитал, все, они удовлетворились. В Евангелии это для них был авторитет. Все авторитеты они не признают. А вот Евангелие – это авторитет для них. Все, ты свободен. А что бы было, если бы он искал сзади, искал спереди, листал, листал, волновался и ничего бы не нашел? Братья, к чему я это говорю? Уста священник должны хранить ведение, законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Братья священники, мы вестники Господа Саваофа. К большому сожалению, здесь дальше, раньше тут в этой второй главе написано, что вот Леви, а за ним это все священство, они не устояли. Да сохранит нас, братья Господь, чтобы мы всегда стояли в совете Господа, были провозвестниками Его откровений, а в тех местах, где Бог определил жительство наше, чтобы мы были действительно царственным священством, ибо Он сделал нас таковыми. Слава Ему! Аминь.